Глава 7. Империя Оствер, город Йонар. 5-6 марта 1401 года. Мой новый знакомый, Веран, был личностью экстравагантной и со странностями. На земле про таких людей говорят, что в тихом омуте черти водятся. И второй сын графа Альера, мой ровесник, с виду выглядел скромным и стеснительным парнем. Но когда я познакомился с ним поближе, то понял, что это человек – пламя, который горит своими страстями и желаниями, готов сметать с пути любые препятствия, и он крайне щепетилен в вопросах чести. Поэтому, вполне естественно, Веран постоянно влипал в неприятности. И его родной отец от греха подальше, после того, как сын чуть не нарвался на драку с соседом, бароном Бальбира, отправил сына в учебное заведение, где некогда учился он сам и его наследник, всего год назад окончивший крестич. Итак, я свел знакомство с первым сотоварищем по учебе, и первое, что мы сделали, это взяли две бутылки легкого хмельного вина из местного муската и хорошего сыра. И, расположившись подле камина в обеденном зале для дворян на первом этаже гостиницы, приступили к беседе. Наши слуги в это время, мой временный подчиненный Аминари и два дружинника графа Альера, охраняли наш покой. Они быстро навели мосты дружбы с патрулем городских стражников, который после поимки убийцы находился поблизости, и сами все время были неподалеку. Слово за слово я узнал от Верана, что дворянское семейство Альера – вассалы герцога Канима. Бедные, но гордые люди, и единственный для них шанс получить хоть какое-то приличное образование – это обучение в военном лицее Крестич. И хотя моего нового знакомца хотели отправить на учебу только через полгода, после трений с соседом на семейном совете было решено не медлить. Такая вот история, и выслушав ее, я рассказал свою. А как только закончил говорить, молодой Альера предложил сбежать от слуг, отправиться на север, пробраться в логово злой твари герцога Грига и прикончить его. При этом я был уверен в том, что Веран говорил на полном серьезе, и действительно был готов немедленно бросить все и кинуться в драку с Андалом Григом и всеми его солдатами, магами и гонцами. К счастью, запал у Верана был короткий, и вскоре я отговорил его от похода на север, сказав, что для начала необходимо стать великими бойцами, а только потом драться с коварным герцогом, которым чужды понятия о чести. Ну, а затем я аккуратно перевел разговор на предстоящую учебу. И молодой Альера, который от отца и брата про Крестич знал немало, за вечер рассказал мне о нем в несколько раз больше, чем я узнал об этом учебном заведении за все время моего пребывания в Йонаре. Или замке Ройха. «Странно, что ты не слышал про Крестич», раскупоривая вторую бутылку вина и разливая по бокалам темно-бордовый напиток, произнес Веран. «Я из глуши, с севера, так что мне простительно», — ответил я. «Поэтому хотелось бы подробностей». «С чего начать?» «С самого начала». «Ну, раз так, то слушай. Когда империя была в силе и наступала на своих соседей по всем фронтам, Илиар Анхо повелел создавать военные лицеи. И за всю его долгую жизнь было основано 40 военно-учебных заведений с упором на какой-то род войск. Одни готовили моряков, другие – кавалеристов или пехотинцев, а третьи – инженеров, пограничников или разведчиков. Затем великий правитель умер. Империя прекратила натиск на соседей, и военные лицеи постепенно сокращались в числе. И так происходило до тех пор, пока не осталось всего 10 учебных заведений общевойскового типа. Ну, а лет 350 назад и эти расформировали. Но, к счастью, при дворе быстро опомнились и 8 лицеев восстановили. Среди них и Крестич, который изначально готовил пограничников, и основной упор в нем всегда делался именно на охрану имперских рубежей. Веран сделал глоток вина и посмаковал его, а я спросил. Однако, насколько я понимаю, на данный момент военный лицей находится под контролем Фера Канима. Как так получилось? Недостаток финансирования из столицы сказался на учебном процессе и уровне подготовки молодых офицеров. И дедушка нынешнего великого герцога взял училище на баланс собственной казны, а его преемники продолжают политику своего предшественника. Ну и, конечно же, если канимы платят деньги учителям и обеспечивают кадетов всем необходимым, то именно они определяют, чему и как учить молодых дворян. И какие дисциплины преподаются в Крестиче? Самые разные. Пехотная и кавалерийская тактика, письменность и словесность, фортификация и инженерное дело, строевая подготовка и математика, несение гарнизонной и караульной службы, боевая магия и военная топография, фехтование и верховая езда, этикет и хорошие манеры, снабжение войск и разведка, уставы и обзоры иностранных армий. В общем, не соскучишься. «А методы какие?» «Староимперские», — Альер усмехнулся. «Минимум свободного времени и максимум учебных часов. Не выдержал — катись за ворота, а не хочешь сам уйти — тебе помогут. Сержанты за стенами училища суровые, палки применяют без всякого промедления, и им плевать, что кадеты дворяне, а они простолюдины. Для них это не имеет совершенно никакого значения». «Или учись, или получай тумаки». «А что насчет отпусков? Они бывают?» «Первый год на 2 недели, а потом еще 2. Один на 3 недели, другой на неделю, перед сдачей экзаменов. И это послабление, поскольку в империи даже этого не было. На территорию военного лицея вошел и выйдешь уже офицером, или же трупом». Я выпил сладковатого муската и продолжил задавать вопросы. «Допустим, мы с тобой выдержим подобное обучение, пройдем все испытания и через 3 года получим офицерский патент. Что дальше? Куда можно направиться и где пристроиться?» «Да где угодно. Выпускники любого военного лицея на расхват. Но я слышал, что в армейских полках вакансий нет». «Ну и что? Помимо имперской армии, есть частные войска магических школ, а еще имеются наемники, баронские, графские и княжеские дружины, отряды торгово-промышленной палаты и вольные ватаги, ведущие свою собственную войну с кочевниками на северо-востоке Эранги. И пиратами на западе Анвера. Войны нужны всегда, и сейчас, когда на границах неспокойно, особенно». «А ты где бы хотел служить?» «Еще не думал об этом», — ответил Веран. «Пока мечтаю по белому свету побродить и на мир посмотреть. Но если мне предложат вакансию в армии великого герцога Канима, я не откажусь, так как это интересно и прибыльно». Альера налил еще по 1 бокалу вина. Затем еще. И к концу 2-й бутылки мы уже были очень добрыми приятелями. И обсудив с Вераном самые разные темы, ближе к полуночи мы собирались расходиться по своим комнатам. Надо было отдохнуть, а завтра на свежую голову вместе прогуляться по славному городу Йонару и пофехтовать друг с другом. Добрый вечер, хороший собеседник, приподнятое настроение и легкий хмель в голове. А помимо этого был схвачен убийца, которого сейчас допрашивают стражники герцога. И хотя мне ясно, что, скорее всего, он прибыл с севера или нанят людьми Грига, уже утром я буду знать точно, кто он и почему решил на меня напасть. В общем, еще 1 сутки были прожиты, и ладно. Мы с Вераном встали и в самом благодушном настроении двинулись на выход из столовой комнаты. И в этот момент, грубо расталкивая нас широкими плечами, в помещение вошли 2 крепких здоровяка. Лет по 18, одетые как богатые дворяне, в расшитые серебряными позументами камзолы и при мечах, которые висели на перевязях. «Хамство? Еще какое! И к этому добавилось то, что один из наглецов, направляющихся к камину, где мы только что сидели, проворчал: «С дороги, рвань подзаборная!» Это уже оскорбление, и за него было необходимо потребовать сатисфакцию. Но дуэли в Йонаре были запрещены под страхом смертной казни, и за свои клинки ни я, ни Веран не схватились. А вместо этого переглянулись, кивнули один другому, без слов понимая, что необходимо сделать. А затем Альера повернулся к дворянам и, выставив вперед левую ногу, поинтересовался у новых постояльцев гостиницы: «Животное, вы из какого хлева выползли?» «Что?» Пристроившиеся у огня дворяне резко обернулись и в недоумении посмотрели на Альеру. И тут в разговор вступил я. «Мой друг интересуется, где выращивают такое быдло, как вы?» Здоровяки вскочили и кинулись на нас. Один на Верана, второй на меня. И мой противник, приблизившись ко мне поближе, чуть развернул корпус своего тела и широко размахнулся правой рукой. Кулак у него был увесистый, и если бы он в меня попал, то черепно-мозговая травма мне была бы гарантирована. Но я не стал ждать, пока мне нанесут увечья, а сам стал действовать. И пусть фехтовальщик я пока никакой, но о рукопашном бое понятие имею. Поэтому, чуть пригнувшись, я поднырнул под богатырский замах дворянина и снизу вверх врезал противнику в челюсть. Здоровяк в камзоле на развороте, рот открыт, видимо, он хотел что-то выкрикнуть, а тут его встречает сильный и отработанный удар, который не раз выручал меня в непростых ситуациях. Вот и сейчас все сложилось как надо. Наглец потерял пару зубов и сознание, наверняка сильно прокусил свой поганый язык и спиной рухнул на обеденный стол, который разнес в щепки. А я кинулся на выручку к Верану, который схватился с более массивным, чем он, противником в жестком клинче и никак не мог вырваться из захвата. А хамоватый бычок с позументами по всей одежде пытался ударить его головой в переносицу. «Эй!» — подскочив к борющимся сбоку, выкрикнул я. Наглец, посмевший оскорбить нас с Альерой, обернулся, и мой кулак впечатался в его прямой аристократический нос, который моментально смялся под ударом. Противник залился кровью, взвыл от боли, отпустил Верана и прыжком отскочил назад к камину. Можно было считать конфликт исчерпанным, но пришлый дворянин решил не отступать и выхватил меч. Мы схватились за свои клинки, и могла бы разгореться более серьезная драка. Однако появился управляющий гостиницы и стражники, которые прекратили драку, пригрозили нам гневом герцога и разогнали нас по комнатам. Так что пришлось мне возвращаться в номер, где ворчливый Синас Аминари смазал сбитые костяшки моих пальцев целебной мазью и все время говорил, что я притягиваю к себе неприятности. Я выслушал его молча, а затем, уже засыпая, подумал о том, что неплохо мы с Альерой посидели, с вином, интересным разговором и дракой, из которой вышли победителями. Ночь прошла спокойно. Зато утро было насыщено новой порцией событий. Во-первых, мы с моим новым товарищем узнали о том, что должны заплатить управляющему гостиницей за сломанный во вчерашней драке стол и стул. И, естественно, я и Веран с этим были не согласны, ибо по всем понятиям, кто в схватке проиграл, а это были не мы, тот ущерб и оплачивает. Однако два побитых нами барона, кстати сказать, тоже будущие кадеты Крестича и верные вассалы великого герцога Канима, с поля боя слились, и, уходя, они пообещали нам мешок неприятностей. Так что крайними остались мы с Альерой. И в итоге за разбитую мебель нам пришлось заплатить. Немного, всего 3 серебряных нира, но все-таки деньги. Во-вторых, господин Ирса сообщил мне о том, что информации относительно моего несостоявшегося убийцы нет, и ее не будет. После чего он вернул мне полуиллир. На мой вопрос, а в чем же, собственно, дело, он ответил, что киллера забрала тайная стража великого герцога по личному приказу барона Аната Каира, прозванного Жала Канимов, и, услышав фамилию начальника герцогских шпионов и контрразведчиков, которого очень сильно уважала половина жителей города, а вторая половина пугала им детей, я понял, что действительно информацию не получу, и больше вопросов не задавал. Вроде бы все? Нет. Лишь только мы с Альерой позавтракали и собрались выйти в город, как перед крыльцом нашего временного пристанища остановилась карета с особенным гербом великого герцога на дверце. Обычный герб рода Канимов – это скорпион с человеческой головой, выставивший перед собой две клешни, и красным изогнутым жалом за левым плечом мифического персонажа на синем фоне. А особенное – с небольшими дополнениями в рисунке – использовались службами и полками великого герцога. У этого герба, который увидели мы, на жале была ясно видимая зеленая капелька яда. Так что становилось понятно, в гостиницу пожаловала тайная стража. А это значит, что у всех присутствующих, обслуживающего персонала и постояльцев, невзирая на заслуги, титулы и звания, могут появиться неприятности. Господин Ирса, увидев карету, заметно побледнел, сглотнул слюну и за счет того, что втянул голову в плечи, стал меньше ростом. А когда он увидел, кто выходит из запряженного четверкой породистых лошадей транспортного средства, то я подумал, что он грохнется в обморок, поскольку гостиницу почтил своим присутствием сам начальник тайной стражи барон Каир. Однако Ирса справился со своей слабостью, бросился встречать важного гостя и вел себя вполне достойно. А когда узнал, что Жала Канимов желает увидеть графа Ройха, то сразу же проводил его в столовую, откуда мы с Альерой наблюдали за всем происходящим. Мы с грозным бароном расположились у камина, того самого, возле которого вчера выпивали с Вираном, а потом дрались с заносчивыми дворянами. Каир молча смотрел на меня своими серыми пронзительными глазами, которые уже оценили меня, взвесили, поставили на мне невидимое клеймо и определили в какую-то группу или подвид разумных существ. А я, стараясь выглядеть спокойным и расслабленным, размышлял о том, чем же так страшен этот человек передо мной. Выглядел Каир невзрачно. Среднего роста брюнет в темно-коричневом полукафтане и такого же цвета брюках, заправленных в мягкие кавалерийские полусапожки. И только глаза, раскладывающие людей на составляющие элементы, да сильные мозолистые руки опытного мечника, профессионала, говорили о том, что не так прост этот приближенный к великому герцогу барон, как это может показаться с первого взгляда. Молчание тем временем становилось тягостным, и, наконец, Каир начал разговор. «Что же вы, граф, буяните?» «Вы про ночную драку в гостинице?» «Про нее». Каир быстро, почти незаметно моргнул. «Ваши дворяне напали первыми, а мы с Вираном Альерой только защищались». «А они утверждают, что все было наоборот». «Врут». «Наверное. Однако сегодня великий герцог получит жалобу, в которой будет сказано, что вы пытались ограбить его верноподданных». «Чепуха! У нас есть свидетели». «Только это вас от каталажки и спасает, граф Ройхо». «А что, эти дворяне, которых мы побили, они важные птицы?» «В общем-то, да. Один старший сын барона Пейрана, который владеет тремя медными рудниками на территории великого герцога. Другой – его друг. Третий сын барона Калька, который сам по себе птичка-невеличка, но у него много родни, и он является наследником богатого состояния, которое вскоре получит». «И что теперь? Мне снова бежать?» Каир усмехнулся. «Не стоит. Все уладится, и никто вас не тронет, граф». «Ну и слава богам!» «Эх, молодость!» — протянул барон, по-прежнему улыбаясь. «Завидую вам, граф. Вы потеряли родителей, братьев, сестер, замок и в родных местах стали изгоем. Вчера вас пытались убить, и вы дрались против сильных, по вашим меркам, соперников. А вас, насколько я посмотрю, это не очень-то и волнует. Поначалу, когда родителей убили, и я убегал, тогда боялся, и порой до дрожи в коленях доходило. Но прошло какое-то время, и мне надоело вздрагивать от каждого шороха. Поэтому я и веду себя вполне спокойно. Кстати, господин барон, раз уж речь зашла об убийце, может быть, расскажете, кто он был и откуда прибыл? Ведь вы наверняка не ради драки решили меня навестить. Умный мальчик. Начальник тайной стражи вмиг стал серьезен, перешел на «ты» и добавил. Весь в папу. А вы его знали? Да, и очень хорошо. 10 лет вместе в одном полку прослужили. И тебя, Урквард, в свое время я не раз на коленях держал. Поэтому я лично прибыл на тебя посмотреть, а не вызвал наглого молодого аристократа, который бьет вассалов великого герцога к себе. Однако не об этом сейчас. Ты хочешь знать, кто был убийца? И я тебе отвечу. Это мелкий вор-уголовник с окраины Йонара, которого наняли для мокрого дела. А кто его нанял? Воришка отнекивается и утверждает, что не знает заказчика, и с ним связались через посредника. Но есть подозрение, что это Скирпран, командир дружины герцога Грига. Его засекли, когда он неделю назад вышел из телепорта. Правда, долго за ним следить не стали, так как поначалу он вел себя тихо и спокойно. Важная птица. Не очень. В войске герцога Андала Грига его должность вспомогательная, и своего рода он порученец правителя, его глаза и уши, а иногда командующий отдельным военным отрядом. «И что теперь с моим несостоявшимся убийцей будет?» «С воришкой? Каменоломне, пожизненно. А Прана ищем и наверняка найдем, если он не успеет сбежать за пределы герцогства Каним». Сказав это, Анат Каир смерил меня еще одним долгим взглядом и встал. «Ну что же, удачи тебе, Урквард. Я на тебя посмотрел и выводы сделал. Прощай и ничего не бойся. Пока ты будешь находиться в Йонаре и в военном лицее, за тобой присмотрят мои люди. А дальше все в твоих руках». Я встал следом и спросил: «Господин барон, а ваши выводы относительно меня, они хорошие или плохие?» Каир не ответил, а только вновь усмехнулся кривой ухмылкой. Вышел и оставил меня одного. «Ну и что тут скажешь?» «В общем-то ничего, так как есть какой-то пласт событий, который я не вижу, а значит, не владею всей информацией и не понимаю поступка барона, решившего обо мне немного позаботиться. На этом событии на время вокруг меня все успокоилось. И никто не пытался совершить на графа Ройха новое покушение». Мы с Вераном Альерой занимались фехтованием и гуляли по городу. Вечерами много общались, а ночами, прежде чем провалиться в сон, я задавал себе множество вопросов на самые разные темы. Да вот беда, с ответами было туго. И порой это меня напрягало. Но, к счастью, не очень сильно. Хандра с тяжкими думами накатывал только ночью. А днем мне заморачиваться было некогда.